Дом у секретаря был просторный. Из-за чистоты деревянного пола Павел стащил с ног сапоги и, размотав портянки, босиком прошел в горницу. «Красиво тут», — похвалил он обстановку. «Да, я порядок во всем люблю», — кивнул хозяин. Секретарь усадил Павла за стол, а сам разбудил жену, прикорнувшую, как казалось, в другой комнате, и она, поздоровавшись с гостем, прошмыгнула на двор за свежими овощами. «Только с работы вернулась», — оправдывался за нее секретарь. «Да ярко она, встает ни свет ни заря, вот и устала, конечно». Вечер наступил быстро. Ясное дело, пили они с секретарем, но не молча и угрюмо, как пили люди раньше, до революции, а живо и с разговорами, так чтобы польза развитию человеческому от этого была. Жена у Коваленкова отличалась хорошим нравом и послушностью, а когда зашел разговор о животноводстве, так свое мнение вставила, что очень понравилось Павлу. Сказала она, что ему, как контролеру при проверке животноводческих хозяйств, необходимо будет проверять наличие чистоты на рабочих местах доярок и особенно чистоту их рук, потому как некоторые руки моют только после работы, а коров завыми берут грязными руками, а ведь коровы тоже чистоту любят. И у таких доярок потом доиться отказываются. Утром с непривычки у Павла побаливала голова, но заботливый секретарь поднес ему стакан крепкого рассола, и сознание у гостя прояснилось. Одевшись, он выглянул на улицу, где сияло солнце, и природа все еще бодрилась, несмотря на приближение похолодания. Прямо за воротами стоял чистенький черный автомобиль. В кабине за рулем дремал водитель, одетый в коричневую кожанку. «Это за вами!» — из-за спины донесся голос Коваленкова. «С позаранку прислали, шофер бедный даже не выспался». «Ну тогда пускай поспит», — проговорил Павел, которому не очень хотелось покидать гостеприимный дом. Да и тревожило его то, что на неизвестное время оставлял он родные места и свою семью. И хоть понятна была необходимость происходящего, но внутри все-таки сидел у него маленький такой человечек, для которого чувство ответственности было чужеродным, и который любил жену Маняшу сильнее родины, за что и попадало ему в мыслях от Павла очень часто, если не сказать, что почти каждый день. Вот и теперь обозвал Павел этого внутреннего человечка таким словом, какое еще ни разу вслух не произносил, и затих человечек, замолчал, притаился обиженный. А на улице сияло солнце. Погода была беспредельно оптимистической, полностью созвучной времени. Вышел Добрынин во двор и пошел прямо к машине. «Счастливо!» — крикнул ему в спину секретарь, стоявший на пороге своего дома. Павел оглянулся и махнул рукой на прощание. Водитель сам открыл дверцу автомобиля и, когда пассажир уселся, завел мотор. Глава четвертая. Дезертир Сергуньков, путаясь в своем новом странном одеянии, брел по ночному лесу. В душе он был спокоен. Зная леность своих бывших сослуживцев из отдельного красноармейского отряда по поимке беглых колхозников, однако безветрие лишило лес его привычного шума, а тишина, наступившая взамен, настораживало, и особенно было неприятно Сергунькову слышать, как трещали под его ногами ветки. Каждый раз после такого треска замирал бывший красноармеец на месте, беспрестанно крутя головой по сторонам.